Параграф 100. Количество, взятое в его непосредственном соотношении с собой, или, иными словами, в определении положенного притяжением равенства с самим собой, есть непрерывная величина, а взятое в другом, содержащемся в нем определение одного, оно дискретная величина. Но первое количество также и дискретно, ибо оно есть лишь непрерывность многого, а второе также непрерывно, его непрерывность есть одно, как тождественное многих одних, как единица. Примечание. Первое. Не следует поэтому рассматривать непрерывные дискретные величины как виды, один из которых не обладает определением другого. На самом же деле они отличаются друг от друга лишь тем, что одно и то же целое один раз полагается под одним из своих определений, а другой раз под другим. Второе. Антиномия пространства, времени или материи, в которой исследуется вопрос, делимы ли они до бесконечности или состоят из неделимых, есть не что иное, как рассмотрение количества то как непрерывного, то как прерывного. Если положить пространство, время и так далее лишь с определением непрерывного количества, то они будут делимы до бесконечности, но положенные с определением дискретной величины, они в себе разделены и состоят из неделимых одних. Один способ рассмотрения также односторонен, как и другой. Прибавление. Количество, как ближайший результат для себя бытия, содержит в себе, как идеальные моменты, обе стороны своего процесса — отталкивание и притяжение. Оно поэтому столь же непрерывно, сколь и дискретно. Каждый из этих двух моментов содержит в себе также и другой. И нет, следовательно, не только непрерывной, не только дискретной величины. Если, несмотря на это, говорят о непрерывной и дискретной величинах как о двух особенных, противостоящих друг другу видах величины, то это лишь результат нашей абстрагирующей рефлексии, которая, рассматривая определенные величины, в одном случае оставляет без внимания один, а в другом — другой из моментов, содержащихся в понятии количества в неразрывном единстве. Говорят, например, что пространство, занимаемое этой комнатой, есть непрерывная величина, а собравшиеся в нем 100 человек образуют дискретную величину. Но пространство в одно и то же время и непрерывно, и дискретно. И согласно этому мы говорим о пространственных точках, делим пространство, например, определенную длину, на столько-то и столько-то футов, дюймов и так далее. Это мы можем делать только исходя из предпосылки, что пространство в себе дискретно. Но, с другой стороны, состоящая из 100 человек дискретная величина вместе с тем непрерывна, и непрерывность этой величины имеет основание в том, что общий им всем, вроде человек, который проходит сквозь всех этих отдельных людей и связывает их друг с другом.